Они ничего не нашли. Ничего подозрительного. Хотя обшарили огромную территорию завода до последнего закутка. Каждый цех, каждый ангар, каждый бокс. Геральт то и дело сверялся со своим ведьмачьим медальоном-датчиком, болтающимся под курткой и рубашкой на перевитых цветных проводках. Тщетно. Обнаружили пропасть машин, но все до единой мирные. Автомобили, погрузчики, конвейеры, вагоны, станки, котлы, цеховые краны. Ведьмак выглядел озадаченным и уставшим. Команда его тоже валилась с ног. Прочесывать завод пришлось больше суток. Причем темнота помехой не стала, несмотря на отсутствие техники в заводских осветительных сетях. Большинство живых неплохо видели в темноте, особенно орки. Конечно, с освещением и орком приятнее. Поэтому, как стало смеркаться, Геральт вытребовал у губернатора несколько десятков мощных фонарей. Не помогли фонари. Ничего не помогло. Тварь либо бесследно растворилась на территории завода, либо укрылась где-то в другом месте. Со скребущими в груди кошками Геральт велел команде отсыпаться. В гараже они вернулись под вечер следующего дня, уже в сумерках. А утром приехал Халькдав. На этот раз разговор состоялся в присутствии сход Развалыча и Семена. То ли ничего секретного ведьмак и магистры не собирались обсуждать, то ли надеялись, что их все равно не поймут, то ли сочли пожилого кобальда и бывалого орка достойными участия в деле. Сход Развалыч торопливо оделся, наскоро покрыл диванчик клетчатым одеялом, поставил чайник. Извинился, предложил Халькдафу присесть и подождать. Эльф умостился на стуле между горелкой и столом, благосклонно махнув рукой. «Не переживай, мол, не суетись, все в порядке». Геральт явился сам. Семена привел сход Развалыч. Когда орк с кобальдом вошли, чайник как раз закипал, а ведьмак с магистром уже обсуждали вчерашний поиск. «Ничего не мог пропустить. На заводе его нет, это несомненно. Точнее, нет на территории и в общедоступных помещениях. Но кто поручится, что на ХТЗ нет схронов? Я думаю, даже заводской клан знает далеко не обо всех. Впрочем, меня насторожило совсем не это. А что?» Сход Развалыч налил неизменного чаю, Семен высыпал из пакета в металлическую миску, привезенное накануне печенье, дорожный завтрак. Геральт взял в руки стакан в металлическом подстаканнике. Чашек на всех не хватило. Задумчиво подержал его в ладонях, грея руки, и почти нараспев пояснил. На заводе единственная рабочая технологическая линия. Единственная. И рождает она обыкновенные рельсовые краны. А вовсе не чудовищ. Халькдав отхлебнул чаю, не поморщившись. Хотя сход Развалыч опасался, что высокопоставленный эльф останется недоволен незамысловатым питьем простого механика. «Тварь могла родиться и не на ХТЗ». «А где?» — возразил Геральт. «Не забывайте, она делает лишь первые шаги. Нападение на дома — ее дебютная акция. Она и за борта преодолевать научилась лишь недавно». «Нет, Халькдав, тварь родилась именно на заводе. Мы просто не все о заводе знаем. Там наверняка есть подземные ярусы. Со своими цехами, со своими машинами, со своими ангарами и боксами, где тварь наверняка и прячется. Нужно только получить туда доступ». «Как?» «Надавить на заводской клан, точнее на их предводителя. Он ничего не знает о закрытых цехах, Геральт. Ты думаешь, мы этим не интересовались?» «Не знает или не говорит?» «Не знает», — мягко уточнил Халькдав. «И я ему верю. Не потому, что магистр Халькдав такой доверчивый. Отнюдь. Просто в данной ситуации Даркину выгоднее сдать припрятанные козыри, чем по-прежнему хранить их в рукаве. Даркин — это глава заводского клана? Попугайстый такой. Он самый. Вы давно с ним знакомы?» Давно. И весьма тесно. В эту сторону можешь не копать, Геральт. Проблема кроется не здесь. Ладно. Ведьмак кивнул и аппетитно захрустел печеньем. А Хальгдав, улучив момент, повернулся к Сходразвалычу. «Коллега», — обратился он, снова на равных, как Геральту, «я знавал одного кобальда, близкого к ведьмакам. Правда, заочно из чужих слов. Скажите, пожалуйста, не вы ли я?» Прервал Сходразвалыч, как показалось Семену Бересте, привычно и сознательно не позволяя задать вопрос полностью. «Это был я». «Понятно», — кивнул Хальгдав. «Извините, я больше не стану расспрашивать. Просто нужно было убедиться». Сходразвалыч благодарно склонил голову. «Шах, ну что тут!» — заинтригованно ругнулся про себя Семен. «Во что же Развалыч умудрился вляпаться 700 с гаком лет назад? Даже Хальгдав о нем слыхал». Тем временем магистр снова переключил внимание на Геральта. «Что ты намерен предпринять?» Тот пожал плечами. «Пошастаю еще по заводу. Погляжу. Что-то ведь мы упустили. Мне ужасно жаль, но боюсь, что вплоть до очередной вылазки твари мы немного поймем». «Установи наблюдение за периметром», — посоветовал Хальгдав. «Этим ничего не предотвратишь, но пищи для размышлений единственный свидетель вылазки даст очень много». «Разумеется», — пообещал ведьмак, — «установлю». Здесь ничего не изменилось. Почти ничего. Только стены украсились свежими отметинами от пуль. Да снова наросла на поверхности воды мерзкого вида пленка. Та самая котельная, откуда Геральт удирал от преследователей через трубу. Ведьмак стоял у люка, ведущего на затопленный ярус. За спиной маялись четверо провожатых. Орки из заводского клана. «Говорю, нет там ничего. Просто бетонная яма под котельной. С водой яма». «А другие входы и выходы есть?» «Нет», — замотал головой орк. «Только этот. Я еще помню, когда воды там было еле по колено. Это потом систему прорвало, и вода хлестала почем зря месяца два. Тогда и здесь воды по колено было. Аж котлы залило». «Давно это случилось?» «Лет 70 назад. Может, 80. Не помню точно. Кажется, за пару лет до того, как Драйцеля болванкой придавило и директором стал Даркин». Геральт угрюмо кивнул. Потом скосил глаза. Сверху на котлах ему почудилось какое-то движение. Головы Геральт не поворачивал, поэтому неведомый наблюдатель сразу не насторожился. «Откачать бы эту воду!» — вздохнул Геральт. «Куда?» — фыркнул орк. «Ведьмак, а формул простейших не знаешь. Вода ж снова вниз потечет, а щелей в кладке и фундаменте навалом». Геральт досадливо покачал головой, потом извлек из кармашка на поясе маленький мобильник без антенны и приложил к уху. При этом он как бы невзначай вышел из будочки с люком и приблизился к котлам. Наблюдатель, конечно же, распластался там, сверху, как лягуха на листе кувшинки. Спрятался. «Алло!» — сказал Геральт в трубку, и вдруг в два движения взобрался на котел. Мгновенно, как кот. Оркам вообще показалось, что ведьмак подпрыгнул и растаял в воздухе. Но он вдруг материализовался на котле, одной рукой по-прежнему прижимая к уху телефон, а второй придерживая за шиворот тщедушного чумазого живого. «Алло, господин губернатор, мне нужен акваланг, немедленно. Баллон? Получасового хватит. Цех? Номер не помню. Тот, где фрезер недавно заводчанина зарезал. Да, в котельную. Спасибо. Если можно, побыстрее». Трубку ведьмак невозмутимо спрятал в кармашек, а добычу свою перехватил поудобнее и слегка встряхнул. «Ба!» — сказал он, вглядываясь. «Знакомое лицо!» Чумазая девушка, та самая, которая несколько дней назад выдала погоне, где прячется Геральт, испуганно таращилась на ведьмака, даже не пытаясь освободиться. В глазах ее цвел только немой страх и никаких намеков на надежду. «Ну, привет!» Девушку мелко трясло. Она, не отрываясь, глядела то на притороченное к боку Геральта помповое ружье, то на здоровый нож у него на поясе, как раз рядом с телефонным кармашком. Коротким выверенным движением ведьмак столкнул пленницу на пол котельной и прыгнул сам. Девушка взвизгнула, приземляясь на четвереньки, но ведьмак тут же поднял ее на ноги. Несколько мгновений внимательно изучал взглядом лицо, одежду, въевшуюся в кожу угольную пыль, потом обернулся к заводчанам. «Это у нас кто?» Разговорчивый орк охотно пояснил. «Да, дикарка местная. Тут обитает, в котельной. Мы ее как-то поймать пытались. Да куда там? Она тут каждую щель знает. Не то, что мы». «А зачем ее ловили?» — поинтересовался Геральт. «Как зачем?» — удивился орк. «Трахнуть! Она ж девка!» Геральт снова поглядел на девчонку. «Рановато ее трахать, пожалуй. Хотя можно, конечно. Только грязная она какая-то. А ее такие же грязнули и ловили. Что им грязь? Они в грязи живут!» Орки довольно заржали хором. По их мнению, происходящее было очень забавным. «Что ж ты, стерва, меня тогда выдала?» — спросил Геральт и слегка встряхнул девчонку. «А?» Девчонка молчала. Только беззвучно, словно рыба разевала рот, да градом катились из глаз слезы, промывая на щеках две светлые дорожки. «Ладно, забыли», — вздохнул Геральт. «Лучше скажи, раз ты тут каждую щель знаешь. Чудовище где прячется, видела?» Девчонка все так же мелко затрясла головой. Отрицательно. «А что здесь под водой, знаешь?» Снова затрясла. «Не знаешь», — разочарованно протянул Геральт. «Проку с тебя». По лестнице как раз кто-то спускался. Оказалось, уже доставили акваланг и синий пластиковый баллон со сжатой дыхательной смесью. Наверное, акваланг находился у Даркина, главы заводского клана, потому что времени, чтобы привести его, как раз хватило на автомобильный бросок от управления до цеха, не дальше. Акваланг считался довольно сложной машинерией. Во всяком случае, обращаться с аквалангами в Большом Киеве умели даже не всякие техники. Но ведьмак явно видел эту научную машинку не впервые. И удивление от такого скорого исполнения заказа никак не высказал. Он выпустил ворот девчонки, которая торопливо вскарабкалась на котел, метнулась куда-то к стене и пропала. На нее никто не обратил внимания. А Геральт тем временем раздевался. Сбросил рюкзачок, отстегнул ружье, снял куртку, штаны, ботинки. Остались только просторные семейные трусы в крупный розовый цветочек. Вещи он сложил аккуратной стопочкой у ног Семена и сход Развалыча, тихонько шепнув им. «Приглядите». Потом надел на спину баллон, проверил загубник, поманипулировал крантиком. Какие-то малопонятные приборы, которые должно было пристегивать к рукам выше запястий, Геральт просто отсоединил и отпихнул ногой в сторону. Приладил к поясу специальный подводный нож. Маску надел на голову, но еще не на лицо, оставил на лбу. Взял протянутый сход развалычем фонарь. В другую руку — ласты. Подошел к самой воде, поплевал зачем-то в маску, протер стекла изнутри и надел как положено. Потом ласты на ногах застегнул. Неуклюже ступая, подошел к воде. Брезгливо разогнал ласты и пленку на поверхности, а потом сделал окружающим ручкой и шагнул в воду. Погрузился он с легким всплеском и сразу с головой. Светлое пятно от горящего фонаря еще некоторое время прорывалось сквозь мутную толщу, но потом свет ушел вниз и в сторону, а в люке осталась только потревоженная темная вода. Все смотрели на нее. И орки-заводчане, и Семен со сход развалычем, и даже чумазая девчонка с площадки на дальнем котле. «Шах, ну что ты!» — впечатлился разговорчивый орк. «Да меня туда под пистолетом не загнали бы!» Что с него взять? Он ведьмак, — буркнул другой. Отродье! Никто ему не возразил. Лишь спустя минут 10 вода в люке заволновалась, и голова ведьмака показалась над поверхностью. Маска и загубник обращали лицо Геральта во что-то мистическое и страшноватое. Он поставил погашенный фонарь на пол котельной, уперся ладонями в край люка, выпрямил руки, полуобернулся и сел, оставив ноги в воде. Первым делом он вынул изо рта загубник и несколько раз смачно сплюнул в сторону. Потом снял маску, ласты и, наконец, встал. «Ну и тьма там, шахнуш тот», — сообщил ведьмак. «Вода мутная, фонарь совершенно до задницы. Пришлось выключить». «И что же ты там рассмотрел?» — недоуменно вопросил разговорчивый орк. «Все», — сказал Геральт, стаскивая баллон и роняя его на пол. «Ты был прав. Там просто замкнутый ярус. Хлама на дне навалом, но это не более чем хлам». «Погоди», — не унимался орк. «Как ты там без света-то?» Геральт поморщился. «Вот заладил. Я не только глазами вижу, понял? Я же мутант. Отродье, как изволил выразиться твой дружок». Хмурый орк, не так давно обозвавший Геральта отродьем, потемнел лицом, смутился. В той, разумеется, мере, в которой был на это способен. «Да-да, и слышу я тоже получше вашего. Даже под водой». Геральт извлек из пакета, в котором принесли акваланг, зеленое махровое полотенце и принялся брезгливо вытираться. Брезгливо, потому что вода была действительно грязная, и сейчас ведьмак стал живо напоминать чумазую аборигеншу котельной. Потом, ничуть не стесняясь, Геральт снял и отжал трусы с теперь грязновато-розовыми цветочками. Ничего нового окружающие не увидели, хотя кое-кто ожидал, что у мутанта-ведьмака может оказаться что-нибудь не таким, как привыкли живые. Ведьмак оделся. Неторопливо, но при этом все равно быстро. Небрежно пнул акваланг. «Соберите это. Вернете потом губернатору. Он потребует». И направился к лестнице, ведущей наверх. В цех. В этот день снова ничего не нашли. Никаких следов чудовища. Уже вечером, когда Геральт заводил престарелый будильник «Сход Развалыча», а сам кобальт по инерции заварил и предложил всем чаю, Семен Береста словно бы невзначай обратился к ведьмаку. «Слышь, Геральт, а что, та девка действительно чуть не сдала тебя погоне, когда ты вернулся весь побитый?» «Почему чуть?» — удивился Геральт. «Сдала с потрохами. А чуть — это я уже сам себе организовал». «И ты ее не придушил? Мне тут соплеменники с завода много понарассказывали о ведьмаках. Если хоть десятая часть сих рассказов правда, ты девку должен был убить, изнасиловать и съесть. Именно в такой последовательности». Геральт неожиданно запрокинул голову и гулко захохотал. Потом также внезапно умолк. «Да, сначала съесть, а потом изнасиловать мне было бы очень неудобно». Ведьмак вздохнул и добавил. «Хорошего же мнения о нас твои родичи-орки». «И все-таки, — продолжал допытываться Семен, — мне интересно, почему о ведьмаках ходит такая жуткая молва, и почему ты вовсе не кажешься мне таким отродьем, как эта молва гласит? Объясни, почему ты ее не тронул, девчонку эту злополучную? Если бы я умирал с голоду и не видел другого пути выжить, я бы ее убил и съел. А вернее, даже убивать не стал бы. Отнял бы руку. На первое время хватило бы. Насиловать? Извини. Я, конечно, не пай-мальчик из подольского приюта. Но трупы меня как-то не возбуждают. Она и вживе-то меня не возбуждает. Селедка селедкой. Да вдобавок грязная, как будто живет в кочегарке. Впрочем, чего это я? Она ведь и впрямь живет в кочегарке, поэтому она грязная, как ей положено. Ведьмак сделал паузу. «Ты это хотел услышать?» — жестко спросил он Семена. Тот вздохнул. — Не знаю. Скажи, Геральт, а если бы ты умирал с голоду, а рядом оказалась бы не эта краля, а я, мне бы ты тоже отнял руку? — Можешь не сомневаться, — процедил Геральт и отвернулся. Семену почему-то показалось, что в голосе ведьмака вдруг прорезалось слишком много цинизма. Чересчур много, да неправдоподобие. И Семену моментально расхотелось продолжать расспросы. Он насупился и уткнулся носом в чашку с чаем, так и не заметив долгий и напряженный взгляд сход Развалыча. Кобальда, который подозрительно много знал о ведьмаках. Знал и молчал. Будильник зазвонил в 2:30 ночи. За стенкой у ведьмака. Семен вскинулся на раскладушке, проснулся исход Развалыч. Не прошло и 10 секунд, как в комнатушку заглянул Геральт, уже полностью одетый. Будильник он верно ставил просто для самоуспокоения. Те же родичи-орки уверяли, что ведьмак всегда знает, который час без всяких часов, и никогда не проспит положенное время. Часы и будильник у ведьмаков в голове. Причем ни то, ни другое невозможно ни сломать, ни выключить. — Я на завод, — буркнул ведьмак. — Подкинешь до материальных ворот. Это поближе, чем к управлению. — Конечно, подкину, — заторопился Семен, одеваясь. — А чего среди ночи-то? — А того, что еще часик, если я все правильно рассчитал, и тварь полезет через стену. Я хочу это видеть. Причем именно с территории завода, а не снаружи. — А не спугнешь? — Не спугну. Главное не опоздать. — Все, я готов. Пошли. — Пошли. На этот раз Семен не задумался, на кого радостнее реагирует разбуженный джип. Похоже, машина здорово истосковалась по дорогам. Сколько ей пришлось торчать в боксе безвылазно. Это дикие имеют обыкновение шастать напропалую, а потерявшие хозяина впадают в тоску и меланхолию, которые заставляют одиноко коротать дни в тесных и темных каменных коробках. Никто не выдерживает одиночества, ни живые, ни машины, лишь чудовища. И еще ведьмаки. Фары взрезали безлунную темень нежилого района. Джип, переваливаясь на неровностях дороги, катил вдоль заводского забора. Ведьмак нахохлился и застыл на переднем сиденье. Ружье он держал между колен стволом вверх, к пористой обивке салона Хортицы. Перед материальными воротами скупо тлел на столбе фонарь под жестяной нашлепкой, похожей на мятое канотье. Ворота, понятно, были заперты наглухо. Окно пристройки темное, дверь на проходную закрыта. Но замков дополнительных не навешано. Это видно, причем сразу. — Езжай назад, — приказал Геральт. — Именно приказал. — Я надолго, наверное. Семен кивнул, потом набрался храбрости и выпалил во след почти уже вылезшему из машины ведьмаку. — А можно с тобой? Геральт порывисто обернулся, держась рукой за полуоткрытую дверь. Кажется, он был удивлен, хотя удивление на его лице не отразилось. «Зачем?» — спросил он бесстрастно и сам же себя прервал. «Впрочем, понятно, зачем». Он замолчал, поэтому Семен осмелился повторить вопрос. «Так что, можно?» Ведьмак остался бесстрастен. «Конечно же нет». Орк огорченно опустил взгляд и весь как-то сразу пожух, съежился. Будто высохший гриб. «Почему?» — тихо и чуть-чуть жалобно спросил он. Геральт скептически покачал головой. «А я обязан объяснять?» «Прости, я спешу». «Прости?» — ведьмак сказал исключительно ради проформы. Ни малейшего раскаяния или сожаления в нем не ощущалось. На чувства и желания Семена ему было откровенно наплевать. И даже спиной ведьмак сумел это продемонстрировать. Семен развернул джип, хмуро и неотрывно глядя, как Геральт приближается к входу.

— зло сказал Геральт. — Кран на железнодорожной платформе. Платформу, кстати, он не использует. Отстегивается. Хальгдав схватился за голову. Чуть поодаль, боязливо сбившись в тесную кучку, ожидали губернатор с обязательной свитой из ребят при бейджах. Семен притих в водительском кресле, затаил дыхание, вслушивался. «Мать-земля!» Хальгдав покачался из стороны в сторону, по-прежнему обеими руками держась за голову. «Представляю, что тут вскоре начнется!» «Не наша эта забота!» — буркнул Геральт и обернулся к ожидающим в стороне. «Губернатор! Вы мне нужны!» Говоря это, ведьмак сбросил рюкзачок с одного плеча и ловко вынул потертый заслуженный ноутбук. Откинул крышку-матрицу, коснулся старт-сенсора, выдвинул короткую антенну, раскрыл восьмилепестковую чашку у основания антенны и дождался, пока можно будет войти в сеть. Ловко манипулируя одной рукой, он загрузил план Большого Киева, выставил масштабирование и впился взглядом в экран. «Так», — выдохнул он, — «мы здесь. Вот завод. Вот Массивский над центром. Вот шоссе. Тварь направляется в эту сторону. Что ее может интересовать в ближайших районах? Вот тут, тут, тут или тут?» Все сгрудились рядом с ведьмаком, сдвинули головы, сились разглядеть изображение на экранчике. «Ну?» — протянул губернатор, потому что просто обязан был выдать хоть какую-то завалящую идею. «Тут недалеко еще один завод есть». «Дальше смотрите», — вдруг сказал кто-то, стоящий позади всех, шагах в пяти. «Дальше. То, что вы ищете, за рамкой». Геральт порывисто обернулся, отстранив всех, кто мешал увидеть обладателя негромкого, но уверенного голоса. Семен украдкой выглянул и с изумлением опознал в говорившем сход Развалыча. Протиснувшись сквозь толпу, Геральт приблизился и потребовал: «Показывай». Кобальт послушно поманипулировал тачпадом, сдвинул план в активном окне и желтоватым заскорузлым ногтем постучал по мягкой поверхности матрицы. «Вот». Ведьмак, а вместе с ним и подошедший Хальгдав, с ужасом и замешательством глядели на красный квадратик с молнией наверху и на притулившуюся рядом надпись «Змеевская АЭС». «Шахнуш тот! Оборотень-трансформер на атомной электростанции! Конец Киеву!» Хальгдав пожелтел, как тысячелетний пергамент, представляя взметнувшийся в небо огненно-дымный столб. Ведьмак хищно пошастал по карте недолго, секунд 20. «Хрен с ним! Не придет на АЭС, только к лучшему. Где арсенал?» «Вон», — подсказал кто-то из губернаторской свиты. «Лучшего водителя! Живо!» На бегу, упаковывая ноутбук в шмотник, Геральт поспешил к указанному автомобилю, приземистому и обтекаемому полугрузовому микроавтобусу «Ворскла». Машине очень редкой, скоростной и, естественно, отменно прирученной. «Там и так лучший водитель», — с готовностью подсказал кто-то. Геральт уже впрыгивал в салон. «Змеевская АЭС», — рявкнул он краснощекому половинчику за рулем. «Быстро! Как можешь быстро!» «Ща!» — невозмутимо пообещал половинчик, и автобус сорвался с места. При развороте Геральта едва не размазала по дверце, а потом вдавила в кресло с превышающей всякие ожидания силой. Позади в грузовом отсеке что-то солидно громыхало и ерзало. Присмотревшись, Геральт заметил: к ногам половинчика пристегнута специальная подошва накладки, потому что коротконогий шофер без них просто не доставал до педалей. 50 километров, — подумал Геральт. «Если успеем за 25 минут, будет чудо, хоть бы не опоздать». Плохо он думал о водителе и его обтекаемом собрате. Дома мелькали за окнами, сливаясь в пеструю черно-белую ленту. 18 минут с секундами. 18:21, и Ворскла затормозила у семиметровой стелы перед главным зданием и огромными металлическими воротами. Геральт немедленно выскочил и сунулся к грузовому отсеку. «Где оружейник?» — рявкнул он зычно. «Внутри!» — ответствовал невозмутимый половинчик. «Ручка, кнопка, нажатие, рывок!» — дверца распахнулась. «Расчехляй!» — скомандовал Геральт, отстегивая ружье и снимая рюкзачок. Внутри обнаружился дебелый гном, естественно, заросший бородищей едва ли не по глаза. Темпераментом он сильно напоминал половинчика-водилу, только был еще менее разговорчив. Кивнул, сгробастал лапищей длинный темно-зеленый ящик и подтолкнул к краю, одновременно откидывая крышку и слегка опрокидывая сам ящик. В руки Геральту услужливо прыгнула толстая метровая труба с двумя рукоятками и откидывающимся экранчиком целеуказателя. Вторым подоспел лимузин Хальгдафа. Потом, как ни странно, Семен со сход развалычем на гордом и очень довольном собой джипе Хортица. И только после всех губернаторская кавалькада. А следом явился и трансформер. Он внезапно вынырнул из-под моста через Донец, словно сом из омута. До корпуса и двух ближайших куполов энергоблоков ему оставалось протянуть чуть меньше полукилометра. «Боеприпас!» — повелительно рявкнул Геральт и побежал. Гном с большим плоским ящиком в руках без колебаний ринулся следом, являя собой поразительную для живых его расы резвость. Трансформер, похожий на гигантского механического сверчка, заметил Геральта, когда отмахал треть расстояния до электростанции. Он замер, повернув к ведьмаку уродливую рогатую голову на подвижной двухшарнирной шее. «Ща плюнет!» — против воли ахнул Семен и вцепился в плечо сход развалыча. Орк с кобальдом, да и все остальные повылезали из автомобилей и шеренгой растянулись по краю асфальта перед зданием. Облик оборотня-трансформера внушал иррациональный глубинный страх, принуждая их к гулкому нытью во внезапно опустевшей груди, заставляя переминаться с одной внезапно ослабевшей ноги на другую. Ведьмак на полушаге упал на одно колено и как мог быстро взгромоздил трубу на плечо. Гном еще бежал, отстав метров на 30. Ших! Труба плюнула огнем, но почему-то не из переднего конца, а с заднего. Зато из переднего протянулся тоненький, еле заметный дымный шнур. Протянулся прямо к сверчку. Пух! Взрыв не показался никому ужасным. Напротив, он выглядел сущим уколом для чудовища, но тем не менее опрокинул оборотня на бок. Правда, броня у того выдержала. Гном-оружейник как раз подоспел со своей неудобной ношей. С размаху впечатал ящик в чернозем, сбил крышку, ухватил что-то продолговатое и хвостатое, приладил к трубе. Геральт сидел почти неподвижно. «Готов!» — пробасил гном, отшатываясь в сторону. «Не назад, а именно в сторону». Сверчок тем временем выровнялся и даже слегка приблизился к ведьмаку. «Ших!» Вторая дымная струя уперлась в броню трансформера. Целил ведьмак, похоже, в грудь, туда, где шея соединялась с массивным туловом. Взрыв. Заминка у твари, перезарядка у гнома с ведьмаком. «Ших!» В ящике оказалось 4 ракеты. Плюс одно изначально было снаряжено чудовищное оружие в ведьмачьих руках. Ни единого промаха ведьмак не допустил. И все же не смог пробить броню оборотня. Второй ящик с ракетами призывно выставлял бок из багажника Ворсклы. Семен уже хотел, преодолевая морозную оторопь, хватать его и мчаться на помощь ведьмаку. Но тут трансформер неожиданно развернулся и быстро двинулся прочь, к реке. Исчез он снова под мостом, по которому пяток минут назад промчались все стоящие перед АЭС машины. Шеренга зрителей с чувством облегчения выдохнула чуть в разнобой, как зрители на ярмарочном шоу. «Испугался!» Хальгдаф утирал совершенно сухой лоб, словно человек-однодневка, а не тысячелетний эльф. Ведьмак уже бросил трубу и со всех ног несся назад к автомобилям. Ничего никому не объясняя, он обогнул Ворсклу сзади, попутно захлопнув дверцу багажного отсека, и вторично за эту ночь плюхнулся в кресло рядом с невозмутимым, незворушным на собственном наречии, половинчиком. «За ним!» Стремительный автобус развернулся. Геральт опять шмякнул о дверь и рванул к мосту. Уже через минуту, благо домишки вдоль дорогу попадались сплошь низенькие одноэтажные, они заметили оборотня. Тот, неожиданно быстро перебирая короткой группой лап, тянул по боковой улочке от излучины донца по касательной к дороге. Презрев скорость, Геральт выбрался из кресла и на четвереньках прополз назад, в багажник. Там он нашарил у стены оставленную помповуху, схватил ее и, подняв ствол к крыше, несколько раз передернул затвор. Со звоном посыпались патроны, раскатились по отсеку. В одном из многочисленных карманов Геральт нашарил плоский запаянный в пластик брикетик, напоминающий упаковку крабовых палочек. Но внутри была отнюдь не безобидная закуска к пиву, до которого многие весьма охочи. И ведьмак тоже. 8 патронов с граненными головками, окрашенными в кроваво-красное. Зубами вскрыв пакет, Геральт принялся торопливо, но без дрожи в руках заряжать их в свое пугающее ружье. «Он далеко!» — крикнул ведьмак шоферу. «Метров 100!» — ответил, как ни в чем не бывало, половинчик. «Сейчас выползет на дорогу!» Геральт прижался к правому борту и глянул в лобовое. Свет фар выхватил из мрака пустынное шоссе, шеренгу домишек и подвижную тушу оборотня совсем рядом. «Стой!» Ворскла затормозила так резко, что ведьмак не удержался на ногах и упал. Но зато, когда микроавтобус встал, Геральт с размаху толкнулся в заднюю дверь, и она послушно распахнулась. «Он нас видит!» — бесстрастно сообщил половинчик, отстегнулся от кресла, открыл дверь, но наружу не полез. «Далеко ты убежишь на своих колодках?» — сердито подумал Геральт, выпрыгивая из автобуса с ружьем наготове. Трансформер подобрался почти вплотную. Он был гораздо выше Ворсклы, но казался больше, чем на самом деле. Ведьмак выстрелил 3 раза подряд. То, что не смогли сделать ракеты, делали чудо-патроны к ведьмачьему ружью. Они пробивали броню оборотня, но взрывались только внутри металлической туши. Вместе с одной из коротких лап отвалился целый сегмент днища. Открылась дыра на боку. Внутри твари что-то заискрило с отчаянным треском. Оборотень споткнулся и замер. Геральт ожидал крика, скрежета, какого-нибудь отклика на боль и увечья, но трансформер не издал ни звука. Только внутри, в паре близких к оторванной лапе узлов, продолжало искрить и трещать. Геральт выстрелил еще 3, метя в пробоины. Теперь разрывные чудо-пули проникали гораздо глубже в тело трансформера, прежде чем взорваться, ведь им не приходилось прожигать сверхпрочную броню. 3 выстрела. Больше ведьмак не успел. У головы сверчка, как раз между рогов, стремительно сгустился алый шар. А потом по Воркскле шарахнул толстый алый луч. Автобус подбросило взрывом и безжалостно швырнуло через тротуар. Шофер выпал на высоте 4 метра. Одежда его горела. Геральта свалило взрывной волной, а спустя секунду там, где он стоял, пронесся, кувыркаясь, стремительный огненный болид. Охваченный пламенем бывший автобус, быстро обращающийся в груду обгорелого металла, пронесся, грохоча и подпрыгивая, сметая все на своем пути, словно футбольный мяч в матче с самим дьяволом. Спиной в землю, между дорогой и тротуаром, слету, так что на какое-то время остановилось дыхание, а глаза заволокло слезами, и ведьмак завершил короткий, как вздох, полет. Было очень больно. Казалось, что позвоночник сломан, а легкие смяты и пробиты в нескольких местах, что сердце сейчас не выдержит и разорвется. Но ведь в ружье еще оставалось 2 чудо-патрона, а значит, нужно собраться и встать. На нервах и железной воле ведьмак заставил себя глотнуть горячего и сухого воздуха. Вдохнул, как наждачку проглотил, но встал. Справа в развалинах торговых палаток догорал автобус, уже ничем автобус не напоминая. Слева усердно катался по кстати подвернувшейся клумбе шофер-половинчик, сквозь зубы матерясь. Одежда его уже не горела, но еще дымилась. «Ага, проняло таки тебя, невозмутимый!» С неожиданной смесью симпатии и злорадства подумал Геральт, попутно озираясь в поисках трансформера. Трансформер обнаружился метрах в 100 впереди. Он удирал по трассе. Прежде чем Геральт успел что-либо предпринять, свернул направо, в переулок. От внимания ведьмака не ускользнул тот факт, что движения оборотня стали неравномерными. Оборотень пошатывался, словно прихрамывал. А значит, ему досталось. Причем крепко досталось. Обессиленно подволакивая ноги, Геральт направился к проезжей части. Как раз накатывался свет мощных фар. Лимузин Халькдафа притормозил напротив пожарища. Джип Семена из Ход Развалыча протянул чуть дальше и тоже притормозил. Ведьмак, не раздумывая, поспешил к джипу. Сход Развалыч предупредительно пересел назад, по собственной инициативе. Благодарности от ведьмака он, разумеется, не дождался. Да и не ждал кобальт никакой благодарности. «Жми!» — велел Геральт Семену. И Семен поднажал. Джип понесся по пустынной дороге, лишь немногим медленнее покойной Ворксла. Подавшись вперед, Геральт разглядел в зеркальце заднего вида свет галогена лимузина. За лимузином тоже кто-то пристроился. Хорошо, что ночью трасса пустынна. Геральт скосил глаза на спидометр. Фосфорицирующая стрелка вплотную подползала к такой же фосфорицирующей отметке 150. «Полтораста», — подумал Геральт. «Неплохо для джипа. Ворскла разгонялась почти до 200, а уж 170 держала железно». Ночь проносилась мимо, шелестя под колесами. Геральт чуть приспустил стекло. После полученных повреждений оборотень стал оставлять густой и очевидный воздушный след. Маслянистый и чуть едкий. «Кажется, он испугался», — решил ведьмак. «Домой спешит, на завод. Спрятаться, затаиться, зарастить раны. Несколько последовательных трансформаций гарантированно излечили бы тварь, свели бы поломки на нет. Но трансформации требовали много, очень много энергии, которой оборотню сейчас катастрофически не хватало. И присосаться к первому попавшемуся осветительному столбу он не мог. От столба пришлось бы заряжаться неделю, а то и больше. Нет, ему нужен мгновенный заряд. Но не сейчас. Сейчас трансформеру, совсем молодому и неопытному, страшно и больно. И именно сейчас его нужно постараться умертвить. Превратить в груду покореженного бессмысленного металла, неспособного себя контролировать, передвигаться и уж, конечно, трансформироваться. Поворот на худую разбитую дорогу вдоль ХТЗ. След ощущается вполне четко. Даже кормовые огоньки оборотня видны далеко впереди. Он чесал напрямик, спустившись от трассы к оврагу, по переулку, а потом разогнавшись на пустыре. Трасса же описывала широкий полукруг, но все равно оставалась самым быстрым путем для автомобилей, хоть и не самым коротким. Семен без устали орудовал рулем, помогая джипу юлить среди ям и выбоин. Жалобно постановили амортизаторы. Серебристая машина съедала расстояние, а ночь скрадывала его. Оборотень так обессилел, что не стал даже по обыкновению прыгать через забор. Он проломился сквозь стену, словно нападающий чемпионской команды сквозь защитные заслоны аутсайдера. Пыль в свежем проломе еще не успела как следует осесть. «В сторону!» — прошипел Геральт и вывалился из машины на ходу. Семен послушно вильнул вправо, едва не задев открытой дверцей остов сгоревшей таксюхи. А Геральт кинулся в пролом. Один. Навстречу неизбежной ярости подбитой машины, которую пытаются настичь в ее собственном логове. Оборотень ворочался перед самой платформой, не то собираясь силами, не то занимая подходящее для трансформации положение. Огни он уже погасил. Либо энергии не хватало, либо начал трансформацию. Взведенный до предела, опьяневший от адреналина ведьмак шел прямо на него, не кроясь, с ружьем в руке. и с приговором в глазах. «Эх», — с тоской подумал Геральт, — «в дыры бы от красноголовок до гномии ракеты вогнать. На части бы гадину расшматовало». Патроны с красной граненой пулей были достаточно мощны, чтобы прожечь броню, но слишком малы для серьезного взрывного заряда. Зато у Геральта имелось несколько гранат. Правда, ручных. И стало быть, в пробоины их забрасывать придется именно вручную. А оборотень все еще смертельно опасен. Даже для ведьмака. Не оближет смертельным красным лучом по нехватке энергии. Так просто раздавит. Вон дура какая многотонная. Тяжело перевалившись сбоку на бок, трансформер окончательно развернулся к кормой к платформе, головой к забору. Их Геральту, уже поднявшему ружье. Похоже, оборотня до такой степени заездили, что появление ведьмака он попросту прозевал. До самого выстрела он не пытался сопротивляться. Выстрелов прозвучало два. Кончились чудо-патроны. Еще две дырищи. Кулак можно просунуть. В грудной броне, да интенсивное искрение в глубинах корпуса твари. Геральт, не теряя времени, уронил бесполезное ружье на взрыхленную землю и сдернул с пояса первую гранату. Отшвырнул в сторону кольцо. Оборотень сделал стремительный выпад. Будь на месте ведьмака кто другой, его смело бы титановой шипастой лапой. Удар такой лапы и жизнь — вещи плохо совместимые. Но ведьмак был ведьмаком, а не кем-то другим. В последний момент он увернулся, трансформер лишь впустую зачерпнул пустоты. А мгновение спустя первая граната влетела в самую большую дыру на месте оторванной и потерянной еще у АЭС короткой лапы. Ничтожно малый остаток времени до взрыва Геральт использовал на все 100. Успел выдернуть кольцо из второй гранаты и всадить ее в соседнюю пробоину расчетливым баскетбольным крюком. Внутри оборотня полыхнуло смертельное пламя. Раз, второй. Сдвоенный грохот, свист, скрежет раздираемого корпуса. Гранаты, по-видимому, вызвали взрыв напичканного наукой и техникой нутра твари, ее энергетического сердца. Громыхнуло в третий раз. Корпус трансформера вдруг пошел мириадой змеистых трещин, а миг спустя развалился на бесчисленное количество осколков, не крупнее 50-копеечной монеты. Обнаружился искореженный скелет рама с остатками тяг, сочленений, керамических схем, оплавленных, но все еще собранных в жгуты проводков. Даже умирая, оборотень не затих, продолжал биться в конвульсиях. Зато ведьмак лежал неподвижно. Как упал, так и остался лежать без движения. И нельзя сказать, что поза его выглядела естественной. Трансформер-сверчок дергался еще минуты 3. А потом все же затих. Дернулся напоследок раз, другой, третий. Все слабее и слабее. И затих окончательно. Наука улетучилась из непостижимого создания незаметно для живого глаза, но неотвратимо. Недолго царила тишина над полем недавней схватки. В проломе скоро зашевелились фигуры парней из губернаторской свиты, Хальткав с ассистентами, Семен со сход развалычем. Живые оставляли на взрыхленной и во многих местах примятой полосе земли еле заметные следы. Кто-то притащил пару прожекторов, укрепил их на заборе и включил. А ведьмак продолжал неподвижно лежать в стороне. «Добил таки!» — прокомментировал губернатор, опасливо взирая из-за чужих спин на останки трансформера. «Я уж сомневаться начал, что его возможно убить!» Взгляды большинства были прикованы к поверженному чудовищу. Лишь орк-доброволец и старый кобальт поспешили к неподающему признакам жизни Геральту. Сход развалыч присел, осторожно коснулся ведьмачьего плеча, рука Геральта бессильно сползла на землю. «Геральт, ты жив?» — прошептал кобальт. Ведьмак не реагировал. Сход развалыч как мог осторожно перевернул его на спину. Черты лица Геральта показались ему странно заострившимися. Невдалеке уже выли сирены машин волосной дружины. Всюду замелькали оранжевые комбинезоны муниципальщиков. Губернатор уже с неизъяснимо важным видом втолковывал что-то рослому виргу с микрофоном в руках. Двух метисов-полуэльфов, одного с любопытным до невозможности фотоаппаратом, второго с видеокамерой, дружинники без ненужных церемоний выпроваживали за пролом в заборе. Из-за складов один за другим выползали синие микроавтобусы заводского клана. Пожаловал техник Римас со своими жлобами-охранниками. Этот хранил на лице надменно злое выражение. Но еще злее на Римаса зыркал губернатор. «Жив?» — с нескрываемой дрожью в голосе спросил Семен Береста. Сход развалочный не ответил. «Мертв!» Голос орка враз стал глухим и крохким, как ржавая жесть. И в этот момент ведьмак судорожно согнулся, держась за живот, опрокинулся на бок и длинно закашлялся. Напряжение медленно сползло с лица Семена. Он прикрыл глаза, расслабился и протяжно вздохнул. Откашлившись, Геральт зло прохрипел: «Мертв! Хренушки! Не дождетесь!» «Ну, молоток!» Семен с большой охотой пришел в восторг и старательно заулыбался. Суета у тела мертвого трансформера стремительно разрасталась. Поначалу вплотную приближаться боялись, но постепенно смелели все больше и больше. Геральт тоже поглядел на дело рук своих, на дело ружья своего и гранат своих. Скорчив болезненную гримасу, он протянул ладонь к толпе, но снова мучительно закашлялся. «Нельзя!» — сипел он сквозь кашель сход развалычу. «Нельзя! Так близко!» Кобальт уже собирался поручить потрепанного боем ведьмака Семену и, не мешкая, передать кому-нибудь, да хоть вот Хальгдафу, слова ведьмака. Не успел. Кто-то шибко храбрый и не шибко умный догадался влезть на трансформера и встать на нем в полный рост. Полуэльфы из-за забора немедленно навострили свои объективы, коротко моргнула вспышка. И тут вроде бы мертвый уже трансформер дернулся еще раз. Щуплый смельчак пошатнулся, нелепо замахал руками и стал падать. Под брюхо, прямо к медленно воздетой обрубленной взрывом культе, остатку передней лапы. Непонятно, откуда у ведьмака силы взялись, тело сработало само, забылась боль, растаяла слабость, остаток сил собрался в комок и швырнул двужильного лысого парня, так похожего на человека, вперед. Уже в полубезнадежном прыжке Геральт узнал щуплого покорителя бока поверженного чудовища. Точнее, покорительницу. Чумазую девчонку из котельной, дважды досадившую ведьмаку. Успеть! Не успеть! Обрубок опускался прямо на падающую девчонку. Ведьмак успел встретить ее в воздухе. От этого столкновения девчонка отлетела чуть в сторону и упала вне пределов досягаемости агонизирующего монстра, хотя и совсем рядом. А Геральта накрыло железом, последней судорогой трансформера-убийцы. Почти сразу ведьмака оттащили в сторону, за ноги. Кровь хлестала фонтаном. По смертным объятиям оборотня Геральту оторвало правую руку, выше локтя. У Семена потемнело в глазах. Ему показалось, что из отороченного безобразной бахромой рукава обрывка льет похлеще, чем из пожарного шланга. «Рюкзак!» — отчетливо сказал Геральт, глаза его быстро стекленели. Кто-то послушно полоснул ножом по лямкам, сдернул рюкзачок с ведьмачьих плеч, щелкнул застежками и протянул хозяину. Геральт успел запустить руку внутрь и мертвой хваткой вцепился в баллончик с неведомым почти никому ведьмачьим аэрозолем. И даже успел взглянуть, как сход развалыч, отодрав оцепеневшие пальцы ведьмака от баллончика, обильно пшикает на рану. На воздухе аэрозоль мгновенно густел, обращаясь в вязкий крем, который собирался вокруг раны темным комком, надежно залепляя ее. Кровь сразу перестала хлестать, а ведьмак блаженно улыбнулся и позволил себе потерять сознание. Сход развалыч перестал давить на кнопку распылителя, лишь когда из короткого расширяющегося раструба прекратил лезть крем, и шипение стало едва слышно. Казалось, что ведьмак перед тем, как лишиться памяти, сунул в руку большой шар сладкой ваты. Да так и упал.